Наконец он рванул его и вытащил из раны. «О, Господи!» «Вытащили?» — спросил Збышка. «Да». Прямо холодный пот прошиб. «Ну, а все-таки вытащил. Погляди-ка». И он показал Збышку продолговатый острый обломок, отколовшийся от плохо окованного жала стрелы и несколько месяцев сидевший у старика в теле. «Хвала Богу и королеве Ядвиге, теперь будете здоровы. Может, и полегче мне, но только страх как болит», — сказал Мацка, выдавливая нарыв, из которого обильно потекла кровь с гноем. «Коли станет во мне меньше этой пакости, так и боль отпустит». Ягенка говорила, что теперь надо смазать рану бобровой струей. «Завтра же пойдем за бобром». Утром Мацку стало гораздо лучше. Он спал допоздна, а проснувшись, велел, чтобы ему дали поесть. На медвежье сало он уже смотреть не мог. Зато ему разбили на сковороде 2 десятка яиц. Больше Ягенка не дала из осторожности. Мацка с жадностью съел яичницу и полкоровая хлеба. Запил жбаном пива, развеселился и велел звать Зыха. Збышка послал за соседом одного из своих турок, подаренных за Вишей. Зых вскочил на коня и примчался около полудня, когда Збышка с Ягенкой собирались к озерцу за бобрами. Сперва старики за чарой меда смеялись, шутили и пели песни, а затем заговорили о детях и давай расхваливать каждый своего. «Ну и молодец же у меня Збышка», — говорил Мацка. «Другого такого на всем свете не сыщешь. И храбр, и быстр, и ловок. Да вы знаете, когда его вели в Кракове на казнь, так девушки в окнах вопили, точно кто их сзади шилом колол. Да какие девушки, дочки рыцарей да каштелянов, а о всяких там красавицах-горожанках и говорить нечего». «Хоть они и каштелянские дочки, и красавицы, они лучше моей Ягенки», — отрезал Зых из Гожелец. «А разве я говорю, что лучше? Милее Ягенки, пожалуй, и не сыщешь. Я про Збышка тоже ничего худого сказать не могу. Самострел натягивает без рукояти. И медведя один пригвоздит к земле. Видали, как он его рубанул? Голову отхватил, а вот к земле не один пригвоздил. Ягенка ему помогла». «Ягенка? Он мне об этом ничего не говорил». «Он Ягенке обещал не говорить. Срам ведь девке ночью одной по лесу ходить. Ну, а мне она тотчас рассказала, как все было. Другие рады соврать, а она от меня не таится. Сказать по правде, и я не обрадовался. Кто же их там знает? Хотел прикрикнуть на нее. А она мне вот что сказала. Коли я сама девичьей чести не уберегу, так и вам, батюшка, ее не уберечь. Да вы не бойтесь, Збышка тоже знает, какова она, рыцарская честь». «Это верно, ведь и сегодня одни пошли. Но домой-то вернуться к вечеру, а лукавой ночью больше всего искушает. Да и девке стыдиться нечего, потому что темно». Мацка на минуту задумался, а потом сказал, как будто про себя: «И все-таки льнут они друг дружке. Эх, кабы он другой не обещался. Это только рыцарский обычай может такой. Коли нет у молодого рыцаря госпожи, так его считают простачком. Посулил ей Збышка павлиньи чубы, поклялся в том рыцарской честью, но и должен содрать их у немцев с голов. Да и Лихтенштейна ему надо одолеть, а от прочих обетов аббат может его освободить. Аббат не нынче, завтра приедет». «Вы думаете?» — спросил Мацка. А потом продолжал: «Какая цена всем этим обетам, коли Юрант напрямик ему сказал, что не отдаст за него девку? То ли он ее другому обещал, то ли Богу обрек, этого я не знаю. Но только напрямик сказал, что не отдаст. Я вам говорил, что аббат любит Ягенку как родную.